С колонизацией Северного Сахалина надо торопиться, иначе тоже будет слишком поздно. Надо помнить прошлое, что территория, остающаяся без населения и естественных преград, в любое время может стать добычей задыхающегося от перенаселения соседнего империалистического государства. Теперь адресуемся к Маньчжурии. Площадь ее исчисляется в 363 тысячи квадратных миль, горная часть – восточная и северо-западная. Реки ее замерзают на 4 месяца в году. Сунгари длиной в 1500 километров и судоходно на 1400 километров для джонок и на 900 километров для пароходов. Ляо длиной 880 километров и судоходно только для джонок. Такова же река Ялу, которая допускает плавание на 270 километров. Леса занимают площадь 45 миллионов акров, что, по мнению японцев, даст 150 миллиардов кубофутов древесины. В Северной Маньчжурии 390 тысяч километров леса, составляющих 40% всей площади. С 1917 года Америка воспретила вывоз железа в Японию. Недостаток железа является ахиллесовой пятой страны восходящего солнца. Тогда она обратила внимание на Китай, откуда в настоящее время вывозит 64% всего потребного ей количества железа. Она также обратила внимание на остров Сахалин, Маньчжурию и Монголию, безгранично богатые каменным углем и нефтью. В Маньчжурии японцы нашли 38 видов полезных ископаемых – железо, медь, золото, серебро, свинец, асбест, платину, алюминий и так далее. Хлопок японцы получают также из Китая. В южной части Маньчжурии они открыли месторождение нефтяных сланцев, запасы которого определены в 5,5 миллиардов тонн, способных дать 300 миллионов тонн нефти. Уже в настоящее время Маньчжурия производит горных продуктов на 54,5 миллиона американских долларов. Этого мало. Японцы делают опыты и весьма удачные по добыче горючих материалов из бобов. В Корее японцы построили 1245 миль железных дорог и 7463 мили шоссейных. Русско-японская война разделила Маньчжурию на две сферы влияния – северную – русское влияние и южную – японское влияние. С 1919 года Япония считает время весьма удобным для распространения своего влияния на всю Маньчжурию. Русские банки и торгово-промышленные фирмы быстро вытесняются японскими. Иена также вытесняет всякую другую валюту. Любопытно, весьма поучительна история проникновения японцев в Маньчжурию. В 1905 году они овладевают Южно-Маньчжурской железной дорогой ЮМЖД и соединяют ее с Кореей. В 1914 году под предлогом войны с Германией японцы занимают дорогу Циндао-Дзинань. В 1918 году они делают попытки заключить секретное соглашение с Китаем, попытки весьма удачные, о постройке дорог в Шаньдуне, Маньчжурии и Монголии. Япония действует где займами до 200 миллионов йен, где пользуются разными конфликтами, создавая их искусственно, чтобы ввести свои войска якобы для охраны железных дорог. В августе 1927 года в Токио был решен вопрос политики централизации, по которому все маньчжурские железные дороги входят в полное подчинение Министерств иностранных дел и путей сообщения. Решено также для более успешной колонизации Маньчжурии и Монголии учредить Министерство колоний. Конференция в Дайрене доставила много неприятностей китайцам. На ней был предъявлен Китаю целый ряд требований, ограничивающих железнодорожное строительство последнего. Тогда же было решено не допускать проникновения гражданской войны на территорию Маньчжурии и устроить Центральный эмиссионный банк, субсидирующий колонизацию этой страны.